От очередного толчка Мираэль пошатнулась и едва не упала. На этот раз один из уродов посчитал позволительным толкнуть ее не в спину, а ниже пояса. Но какое это теперь имело значение? Ведь сейчас, когда ее подвели ближе к странному зданию, эльфийка смогла прочитать вывеску над входом, и все сразу стало ясно. Элитный публичный дом. Это объясняло то, что за всю дорогу никто ни разу не посягнул на честь девушки. Кому-то из богатых людей очень хотелось интересную игрушку, и не важно, что за нее потребуют дорого. Когда-то, краем уха, Мираэль слышала, что эльфийские девушки пользуются спросом у людей, но тогда это было таким диким и далеким. А теперь ноги начали заплетаться, отказываясь идти вперед. Там ее ждал конец, такого она не выдержит. Жить дальше не хотелось. Мираэль почувствовала, как кто-то грубо схватил ее за плечо. А потом у самого уха раздался противный сиплый голос одного из работорговцев. «Что, от радости ноги заплетаются? Знаешь, это ведь большой почет попасть именно сюда. А здесь мне сказали, что местные дворяне и купцы устроили настоящий аукцион за первую ночь с тобой. Да и после очередь на месяц вперед. Так что не подведи, за тебя платят большие деньги. Надо будет старательно отработать». Конвоиры громко заржали над сказанным и продолжили движение. Мираэль отчаянно смотрела по сторонам, но на площади и прилегающих улицах было безлюдно. Только какой-то одинокий, тяжело дышащий человек стоял на противоположной стороне и явно собирался побыстрее убраться с глаз бандитов. Эльфийка на мгновение встретилась с ним взглядами, и надежда угасла окончательно. Одиночка попросту впал в ступор. Да и разумно ли было ждать помощи от таких жестоких созданий, как люди? Мираэль бессильно опустилась на колени и закрыла глаза руками, содрогаясь в приступе беззвучного плача. Рыдать в голос просто не было сил, а конвоиры лишь злобно смеялись, отпуская в ее адрес пошлые шутки. «Она вам не принадлежит. Убирайтесь прочь, и, возможно, я сохраню вам жизнь». Голос прозвучал, как гром среди ясного неба. Девушка удивленно осмотрелась вокруг в поисках его источника, но увидела лишь подошедшего ближе одинокого бродягу, еще недавно стоявшего поодаль. Теперь его можно было рассмотреть лучше. Высокий и хорошо сложенный, с короткими растрепанными темными волосами, истинный цвет которых было сложно разобрать из-за грязи. Прямой нос, широкий подбородок с небольшой щетиной, левая щека и висок перечеркнуты двумя полосами старых шрамов. Одет он был бедно, в обычные штаны из плотной ткани да потрепанную рубаху. Не увидев оружия, Мираэль решила, что вряд ли он сможет ей помочь. Похоже, что конвоиры подумали о том же. Они снова заржали, а потом старший из них прогудел. «Мужик, мы сегодня добрые. Вали-ка ты сам, пока жив. На первый раз отпускаем». Но незнакомец и не подумал уходить. Он лишь как-то странно смотрел на конвоиров, переводя с одного на другого взгляд меняющих цвет глаз, в котором девушка не могла прочесть никаких эмоций. Складывалось впечатление, что он смотрит не на живых людей, а на неодушевленные предметы. Молчание затянулось, и конвоиры начали сердиться. Старший снова открыл рот, чтобы что-то сказать, но не успел. Незнакомец с быстротой молнии рванулся вперед, и первый конвоир упал на землю, пытаясь вдохнуть перебитым горлом. Остальные схватились за оружие, но воспользоваться им не успели. Мираэль, находящаяся в центре драки, испуганно зажмурилась и прикрыла голову руками. Она слышала звуки ударов, хрипы, стоны, хруст ломающихся костей, а потом стало тихо. Трясясь от страха, девушка убрала руки и открыла глаза. Вокруг нее на земле лежало в неестественных позах 6 тел. Незнакомец стоял в 2 шагах и смотрел на эльфийку своим пустым взглядом. «Ты свободна», — сказал он бесцветным голосом. «Так задумал высший. Да будет так». И пошел прочь. А Мираэль еще какое-то время сидела на земле, пытаясь понять, что произошло, и как озарение на ее измученное сознание сошла мысль о том, что нужно удирать отсюда, пока никто не поднял тревогу. Из последних сил, вскочив на ноги, эльфийка побежала в единственно верном направлении – вслед за странным спасителем. Очнувшись, Гард обнаружил, что лежит в кустах. Тонкие ветки с густой листвой мирно покачивались на ветру, время от времени пропуская лучи вечернего солнца, которые, в свою очередь, слепили и мешали нормально осмотреться. Человек не знал, как оказался в кустах, но заморачиваться не стал. Провалы в памяти случались и раньше. Бывало, правда, что после них начинались некоторые неприятности, но, как правило, удавалось отделаться малой кровью. Старик Бод говорил, что в таких ситуациях Гард либо нес какую-то жутко пафосную чушь, либо молча и очень эффективно кого-нибудь колотил. Значит, бояться нечего. С такими мыслями он сел и уперся взглядом в большущие зеленые глаза. От неожиданности мужчина отшатнулся назад, увеличивая дистанцию. Теперь было видно сидящую совсем рядом эльфийку. Она смотрела на него, и в ее взгляде были удивительно перемешаны испуг и надежда. «Ты кто?» – ляпнул Гард первое, что пришло в голову. Эльфийка не ответила, но выражение ее лица сменилось на явно удивленное. «Раз так, то выходит, что он должен ее знать? Откуда?» «Сложный вопрос. Может, по пьяни где-то познакомился?» Наморщив лоб и почесав затылок, мужчина крепко задумался. «Перед провалом я был трезвый, потому что от страха хмель из головы выбило. Испугался я восставшего имперца, от которого долго бегал. Куда бегал? По трущобам, по заулкам, мимо дома тетушки Мэри. Может, она оттуда? А откуда тогда у меня на нее деньги? Да и вроде как с собой забирать нельзя. Во всяком случае, раньше было нельзя. Но я ж туда не ходок был. Откуда тогда она взялась?» Гард еще раз внимательно посмотрел на свою новую спутницу и вспомнил, где ее видел. Все, что он смог сделать, сопоставив факты из недавнего прошлого, так это хлопнуть себя по лбу и процедить. Ой-о-о! Помотав головой из стороны в сторону, пытаясь спланировать свое спасение от возмездия мстительной хозяйки притона, он ткнул пальцем в эльфийку, скорчил грозную гримасу и сказал: «Не ходи за мной!» А затем выскочил из кустов и пошел прочь, на ходу пытаясь сориентироваться на смутно знакомых улочках. Ориентироваться было сложно, потому что попытки вспомнить эти места постоянно путались в голове с мыслями о том, как круто он влип. А в этот раз он влип на самом деле круто. Конечно, есть вероятность, что никто не видел факты изъятия эльфийки у конвоя. Тогда можно затеряться. Город не такой уж и большой, но поди найди в нем не сильно приметного пьяницу. А если видели? И тогда вряд ли узнают. Опять же, можно просто не соваться близко. Если его почем-то и опознают, так это по эльфийке. Уж ушастых-то в городе на самом деле мало. Подумав так и немного успокоившись, Гард почесал спину. Какое-то странное ощущение, как будто кто-то внимательно смотрит сзади, не давало покоя. Слежка, если не напали до сих пор, то явного превосходства нет. Лучший способ избавиться от хвоста – убрать его. Резко остановившись и развернувшись на месте, Гард едва успел поймать налетевшего на него преследователя. При этом с трудом удержался на ногах. Пытаясь отплеваться и отвертеться от попавших в лицо длинных волос, он про себя отметил, что преследователь весьма худой и легкий, примерно на голову ниже его и, что это мягкое упирается в него, чуть ниже груди. Почему преследователь так вяло отбивается? «Фактор неожиданности», – подумал он. «Это небывалая удача поймать убийцу в момент нападения. Раз такой тощий, значит специалист по скорости или ядам. Держать крепче, освободить глаза и разделаться с уродом». Наконец-то, освободившись от приставучих волос, Гард не без удивления заметил, что крепко прижимает к себе ту самую эльфийку. А она, обуреваемая противоречивыми эмоциями, попросту не знает, вырываться или покориться своему неожиданному спасителю. а потому лишь неуверенно ерзает в могучих объятиях, чтобы не задохнуться. Отпустив девушку и отступив на несколько шагов, он спросил. «Я тебе что сказал? Не ходи за мной. Понимаешь? Не ходи!» Решив, что эльфийка может не знать языка людей, Гард изобразил двумя пальцами идущего человека, а затем поставил руки крестом в знак запрета. Эльфийка ничего не ответила. Она лишь смотрела на него своими большими красивыми глазами, которые внезапно начали странно блестеть. «Ну-ну-ну!» – запротестовал Гард. «Давай обойдемся без мокрого, а? Мне только слез тут не хватало. Ты хоть понимаешь, в какие неприятности я из-за тебя вляпался?» «Ну, спас по дурости. Ну и вертись дальше сама. Я вроде как в няньке тебе не нанимался». Девушка вытерла слезы ладошкой, шмыгнула носом, опустила ниже кончики длинных ушей, но с места не сдвинулась. «Ты что, не понимаешь совсем?» В отчаянии Гард начал жестикулировать, пытаясь таким образом объяснить эльфийке ситуацию и отправить ее прочь. Но девушка лишь шмыгла носом, периодически вытирая рукой катящиеся по щекам слезы, и никуда уходить не собиралась. «Мама моя, за что мне все это?» Человек схватился за голову, не зная, что делать дальше. «Слушай, раз уж ты свободна, то иди куда хочешь и делай, что хочешь. Но я в этом больше участвовать не собираюсь». Высказавшись, он развернулся и зашагал прочь.